Глава 20. Все свои личные вопросы решили. Готовы доложить? Коган поправил пиджак, расправил плечи и задрал подбородок. В ответ ничего не услышал. Что ж, тогда начнем. Вишневский, что наработали? У меня есть список всех водителей, которые работают на 316 маршруте. Их уже начали отрабатывать. Что с автобусом? Запросили видео с камер на остановке, скоро будут результаты. Поторопи их, если преступники узнают, что их жертва у нас, будет поздно. Вы должны проверить каждый автобус, у вас под носом серийный убийца. Извините, у Глеба зазвонил телефон. Это по видеокамерам. Ответь. Глеб достал ежедневник, но, не сделав никаких записей, положил трубку. Это провал. Что у них? Ничего. Госномер не видно. Или грязный, или подсветка не работает. Лица тоже не видно. Плохо. Пусть посмотрят по всем камерам, откуда и куда он двигался. Уже занимаются. Автобус должен быть найден сегодня. Привлекайте всех. Розыск криминалистов, экстрасенсов с магическими шарами. Сейчас все автобусы на маршрутах. Администрация не даст разрешения пригнать их в автопарк. Они не оставят район без наземного транспорта. Представьте только, сколько жалоб поступит, — рассуждала Лиза. Согласен, — подтвердил ее слова Глеб. И здесь нужна внезапность. Ночной рейд совместно с уголовным розыском и кинологом. Проверим автопарк, сверим со списком автотранспорта, который стоит на балансе. Автобус не мог исчезнуть. Вот и я так думаю. Коган снова ослабил галстук. Слишком часто ему приходится нервничать. Он сделал глоток воды. Холодная жидкость остудила его нутро, и он начал остывать. «Идите, и жду доклада от каждого из вас». Но Лиза не может расследовать это дело. «Неофициально может. Нам не помешают лишние два полушария. Стоп, а где Александра?» Вспомнил о ней вдруг Коган. «Она сейчас работает с жертвой. Он вспомнил что-то еще, кроме своего имени?» «Мы брали его на место происшествия». Вспоминает что-то урывками, но ничего существенного. Родственники? Есть кто-то похожий по приметам, кого ищут? Пока нет. Александра приоткрыла жалюзи и впустила свет в кабинет Глеба. Но и этого не хватило, чтобы добавить сюда хоть немного мягкости. Если работать с фактами было еще возможно, то работа с человеком, который потерял память, никак не строилась. Давид заметно нервничал. «Долго еще все это?» — он ерзал на стуле. «Я хочу помочь вам вспомнить», — мягко ответила Саша. Дверь открылась, кто-то заглянул в кабинет и тут же вышел. «Нет, здесь невозможно работать. Давид устал. Он не знал, где его дом, но хотел вернуться туда. Он не знал, где его близкие, но чувствовал, что скучает по ним. Я могу уйти?» «Давид, вас никто здесь не держит. Но вам нужна помощь, а ваша помощь нужна другим. Кто-то еще может пострадать, как и вы». Глеб вернулся в кабинет. «Есть какие-то результаты?» — сходу спросил он. «Результаты за полчаса?» «Я просто спросил». «Вы просите невозможного. Здесь постоянно кто-то ходит по коридорам, открывает двери, заглядывает. Сюда можно без приглашения. Если вы хотите, чтобы я смогла помочь, то должны быть элементарные условия». «Какие элементарные?» «Как минимум, тишина и спокойная обстановка». «Если бы у нас тут была спокойная обстановка, то это место называлось бы по-другому. Я не знаю, что предложить». «Я знаю», — сказала Саша. «Побудьте, пожалуйста, с Давидом, я скоро». Она направилась прямиком к Когану. Или он предоставит ей все необходимые условия, или с человеком будет работать кто-то другой. Она вообще соглашалась на другое. «Могу я отнять у вас пару минут? Я в вашем распоряжении?» Коган был занят, но отказать Саше не мог. Ведь столько сил и деловых знакомств потребовалось Когану, чтобы она сейчас работала над этим делом. «Я согласилась помочь в расследовании убийств, составить портрет преступника. Но сейчас все несколько изменилось, и я работаю с жертвой. Чтобы помочь в расследовании убийств», — добавил Коган. «Что меняется?» «Меняется все. Схема и тактика. Необходимые условия. Давайте прямо. Скажите, что вам нужно, и это будет». Я буду работать с человеком у себя в клинике. Это не просто беседы. Это нормальное, адекватное обследование, назначение препаратов и выбор формы восстановления его памяти. В своей клинике? Да. Мне нужно будет завести Давиду карту и проводить все приемы, иначе меня лишат лицензии с такими методами. К тому же, это будет комфортно нам всем. Коган нахмурился, а Саша продолжила. Клиника — лучшее место для того, чтобы вернуть его воспоминания. Я понимаю вашу логику. Он сделал паузу. Александра, для нас сейчас самое главное — результат. Но у меня тоже есть условия. Слушаю. Конфиденциальность расследования — раз. Все ваши действия под запись — два. Если он что-то вспомнит, то мы должны иметь возможность подтвердить его слова. Можно было об этом не говорить. Коган лишь незаметно улыбнулся в ответ. Как вы, собственно, собираетесь возвращать ему память? Гипнотерапия. Или проще, гипноз плюс некоторые препараты. Вы можете загипнотизировать человека? Гипноз — это состояние транса, которое для человека является одним из естественных состояний. Это погружение, чтобы обратить внимание на то, что внутри. Наши ощущения, образы, воспоминания. И это так просто? Не просто, вздохнула Александра. Но я должна попробовать. Чтобы погрузить Давида в глубокий транс, он должен довериться мне и сам по своей природе должен быть наделен умением погружаться в такой транс. Что ж, тогда приступайте и удачи. Нам нужна информация, это самое главное. А что вы с ним будете делать, меня, честно говоря, мало интересует.